Глава четвертая. Прошла почти неделя, когда я впервые увидела Линду Треслин. Было начало седьмого. Элвина и я отложили книги и пошли к конюшням, чтобы посмотреть на Лютика, который, как мы считали, сегодня после полудня растянул сухожилие. Лошадь уже осмотрел ветеринар и поставил ей компресс. Элвина действительно расстроилась, и это порадовало меня, поскольку меня всегда радовало, когда я обнаруживала в ней сочувствие. «Не беспокойтесь, мисс Элвина», — сказал ей Джой Тепперти. «Через 1-2 недели Лютик будет в полном порядке, вот увидите. Джим Бонд — лучший в этих краях ветеринар, скажу я вам». Она слегка приободрилась, и я сказала ей, что завтра она может поехать на Принца вместо Лютика. Она очень обрадовалась этому, ибо ей был известен капризный нрав принца, а я была рада, увидев, что она не испугалась. Когда мы выходили из конюшен, я посмотрела на часы. «Не прогуляться ли нам сейчас по парку?» — спросила я. «У нас есть еще полчаса». К моему удивлению, она согласилась, и мы пошли гулять. Плато, на котором располагался Маунт Меллин, было шириною около мили. Склон, ведущий к морю, был крутой, но по нему велись несколько зигзагообразных дорожек, удобных для спуска. Садовники потратили очень много времени, ухаживая за парком, который и в самом деле был чрезвычайно красив, с множеством цветущих кустов, растущих в этой его части очень обильно. В разных уголках парка стояли беседки с решетчатыми стенками, увитыми розами. Несмотря на позднюю осень, они были очень красивы и наполняли воздух своим ароматом. В этих беседках можно было посидеть и понаблюдать за морем. Из парка просматривался южный фасад дома. Дом выглядел величественно. Он гордо возвышался на скале своим серым гранитом и напоминал могучую неприступную крепость. У замка был дерзкий вид, словно он бросал вызов не только морю, но и всему миру. Мы шли по тропинке, вдыхая аромат цветов, когда поравнялись со стоящей рядом беседкой и увидели в ней двоих. Элвина вдруг вскрикнула. И, повернув голову, я увидела, что в беседке, совсем близко друг к другу, сидят женщина и мужчина. Женщина была удивительно красива, с прелестным лицом, ее темные волосы прикрывал газовый шарф с блестками. Она напоминала героиню шекспировского сна в летнюю ночь, Титанию, хотя я всегда почему-то думала, что та блондинка. Ее красота невольно притягивала, как магнит. Вызывало восхищение. На ней было подчеркивающее совершенство ее фигуры, переливающееся шифоновое платье с большой бриллиантовой брошью у ворота. «Так ведь это моя дочь со своей гувернанткой. Значит, вы с Элвиной решили подышать свежим воздухом, мисс Лэй?» — нарушил молчание Конан. «Да, сегодня чудесный вечер», — ответила я и взяла Элвину за руку, но та резко вырвала ее. «Можно я посижу с вами и леди Треслин, папа?» — спросила она. «Вы с мисс Лэй совершаете прогулку», — отвечал он. «Наверное, не надо ее прерывать». «Да-да, конечно», — ответила я. «Пойдем, Элвина». Конан повернулся к своей собеседнице. «Нам очень повезло, что мы нашли мисс Лэй. Она восхитительна». «Надеюсь, Конан, что на сей раз это действительно подходящая гувернантка», — заметила леди Треслин. «Они обсуждали меня в моем присутствии, как выставленную на продажу лошадь. Мне было неприятно. И хуже всего было то, что он понимал это». «Нам пора возвращаться», — холодно сказала я. «Мы ведь вышли только немного подышать воздухом перед сном. Пойдем, Элвина». И снова схватила ее за руку. «Но я хочу остаться», — протестовала она. «Мне надо поговорить с вами, папа». «Но ты же видишь, я занят. В другой раз». «Нет, это очень важно», — настаивала она. «Сейчас. Не вижу никакой необходимости так спешить. Отложим разговор до завтра». «Нет, нет, сейчас». В голосе Элвины появились истерические нотки. Первый раз при мне она осмелилась не слушаться отца. «Я вижу, Элвина очень решительная особа», — понизив голос, заметила леди Треслин. «Мисс Лэй с ней справится», — холодно сказал Конан Тремелин. «Да, конечно. Она ведь первоклассная гувернантка», — насмешливо заметила леди Треслин, «и это настолько разозлило меня, что я буквально поволокла Элвину за собой». Она едва сдерживала слезы, но молчала, пока мы не вернулись в дом. Только тогда она сказала: «Ненавижу ее». «Вы ведь не знаете, мисс Лэй, что она хочет стать моей новой мамой?» Я ничего не сказала, потому что не хотела, чтобы нас кто-нибудь услышал. Но, войдя за ней в комнату и плотно закрыв дверь, ответила: «Ты ошибаешься, Элвина. Как она может стать твоей мамой, если она замужем? Он скоро умрет». «Откуда ты знаешь? Все говорят, что они только этого и ждут». Я была потрясена, что она слышит такие сплетни, и подумала, что надо поговорить с миссис Полгрей. Слуги не должны были болтать при Элвине, о чем им вздумается. Кто мог так говорить? Дейзи, Китти или Джон Тепперти, его жена? «Она всегда здесь», — продолжала Элвина. «Но я не хочу, чтобы она заняла место мамы. Ни она, ни кто-либо другой». «Ты сейчас взволнована и не знаешь, что говоришь. Я не хочу больше слышать ничего подобного. Этими разговорами ты унижаешь своего отца». Это на нее подействовало, она задумалась. «Бедная маленькая Элвина. Бедный, одинокий ребенок. Там, в прекрасном саду, когда меня насмешливо разглядывала та красавица из беседки, мне стало обидно за себя, и я подумала, что это несправедливо. Почему одному человеку дано так много, а другим ничего? Если бы у меня было платье из шифона и бриллианты, я тоже выглядела бы красавицей. Может, не такой, как леди Треслин, но уж, конечно, более привлекательной, чем в одежде из ситца или шерсти с единственным украшением брошкой с бирюзой, доставшейся мне от бабушки. Теперь я забыла о себе. Так жалко мне было бедную Элвину. Уложив Элвину, я в подавленном настроении вернулась в свою комнату. Я вспомнила о Конане Тремелине и леди Треслин в беседке. Там ли они еще и о чем разговаривают? Наверное, друг о друге, ведь мы с Элвиной прервали их свидание. Как мог он позволить себе такую любовную связь? Ведь его дама замужем и обязана хранить верность своему супругу. Я подошла к окну. Из него, к моей радости, не было видно ни моря, ни южной части сада. Облокотившись на подоконник, я вдыхала ароматный вечерний воздух. Солнце уже село, смеркалось, но было еще не очень темно. Я невольно взглянула на окно, где видела тень на шторах. Шторы были подняты, и мне были хорошо видны голубые занавески. Я смотрела на них, не отрываясь. Не знаю, что я ожидала увидеть — лицо или зовущую руку. В другое время суток мне бы самой стало смешно от подобных фантазий, но только не в сумерки, когда все кажется возможным. Вдруг занавески шевельнулись. В комнате кто-то был. Мое странное состояние в тот вечер было, вероятно, связано со встречей в беседке Конана Тремелина и леди Треслин. Тогда я этого не понимала. Но, несмотря на то, что эта встреча задела мое достоинство, я была готова еще к одной, наверное, еще менее приятной. В саду я могла гулять где угодно, но комнаты Элис находились в недоступной для меня части дома. Если меня кто-нибудь заметит, я не смогу объяснить, что я там делаю. Но мне было все равно. Я горела желанием раскрыть тайну смерти Элис и была готова на все. Выскользнув из комнаты, я прошла через свое крыло дома в галерею, а оттуда к гардеробной Элис. Тихонько постучав, я резким толчком открыла дверь. Сердце билось так громко, что стук его, казалось, разносился по всему дому. В первую секунду мне показалось, что в комнате я одна. Но вдруг занавеси едва заметно шевельнулись. За ними кто-то прятался. «Кто здесь?» Я испугалась, но мой голос не дрожал, хотя от страха внутри все дрожало. Ответа не последовало. Кто бы ни прятался за занавесями, он не хотел, чтобы его обнаружили. Я пересекла комнату, отдернула занавеси и увидела притаившуюся Джилли. Ее пустые голубые глаза беспрерывно моргали от ужаса. Я хотела взять ее за руку, но она съежилась и отпрянула к окну. «Не бойся, Джилли», — сказала я нежно, — «я тебя не обижу». Она молча смотрела на меня, не отводя пустых, ничего не выражающих глаз. Я спросила, «Что ты здесь делаешь?» Молчание. Вдруг взгляд ее забегал по комнате, как будто она ждала чьей-то помощи, и на мгновение мне показалось, что она действительно видит что-то или кого-то, кого не вижу я. «Джилли, ты ведь знаешь, что тебе нельзя находиться в этой комнате». Она вздрогнула, но когда я повторила вопрос, кивнула, а потом вдруг замотала головой. «Пойдем ко мне, Джилли, пойдем и поговорим». Я обняла ее за плечи, она вся дрожала. Мы направились к двери, но она шла, упираясь, едва передвигая ноги, а на пороге оглянулась и неожиданно позвала: «Мадам! Мадам, вернитесь, мадам, вернитесь, пожалуйста!» Мы вышли, и я с силой потащила Джилли к себе. Затворив дверь, я повернулась и увидела, что у девочки дрожат губы. «Джилли, пойми, я не сделаю тебе ничего дурного, я твой друг!» Ее глаза по-прежнему ничего не выражали, и я добавила наугад: «Я такой же друг, как миссис Тремеллин». Она вздрогнула, и что-то мелькнуло в ее глазах. Неожиданно я сделала еще одно открытие. Элис была добра к этому бедному ребенку. «Ты искала миссис Тремеллин, правда?» Она кивнула. Вид у нее был такой несчастный, что я не удержалась и, встав на колени, обняла девочку. Теперь наши лица оказались вровень. «Ты не найдешь ее, Джилли. Она умерла. Ее нет в этом доме». Джилли кивнула, то ли соглашаясь, что искать бессмысленно, то ли считая, что миссис Тремеллин нет в доме. «Поэтому», — продолжала я, — «нам надо постараться забыть ее, верно, Джилли?» Она прищурилась и как бы спряталась от меня. «Мы будем друзьями. Я хочу этого», — говорила я. «Мы будем друзьями, и ты будешь уже не одна. Ты не будешь такой одинокой, правда?» Джилли кивнула, и мне показалось, что ее глаза стали осмысленными. Она больше не дрожала и, по-моему, уже меня не боялась. Вдруг девочка выскользнула из моих рук и побежала к двери. Я смотрела ей вслед. Открыв дверь, она обернулась. На ее губах показалась слабая улыбка. Потом Джилли ушла. Я убедилась, что сейчас уже есть основания для нашего сближения. Джилли перестала меня бояться. Элис была добра к этому ребенку. Я снова подошла к окну и, глядя на окно в противоположном крыле дома, опять вспомнила ту ночь, когда там, за шторами, мелькнула чья-то тень. То, что я обнаружила в комнате Джилли, ничего не объяснило, так как я видела тень не ребенка, а женщины. На следующий день я напросилась к миссис Полгрей на чашку чая. «Миссис Полгрей», — объяснила я ей, — «мне бы очень хотелось поговорить с вами о чем-то чрезвычайно важном». Она засияла от удовольствия. Безусловно, в ее глазах гувернантка, которая спрашивала у нее совета, была просто идеальной гувернанткой. «Я с наслаждением уделю вам часок», — сообщила она, — «да и угощу вас чашечкой самого лучшего чая». За чашкой чая, поданного в ее гостиной, миссис Полгрей спросила: «Итак, мисс Лей, что же вы хотели со мной обсудить?» «Меня очень взволновало одно замечание Элвины», — ответила я, размешивая чай. «Она, наверное, услышала разговоры прислуги, не подходящие для ребенка ее возраста. Сплетни прислуги нежелательны для любого из нас. Я уверена, что такая достойная молодая леди, как вы, именно так и думает», — заметила миссис Полгрей несколько лицемерно. Я рассказала ей, как мы встретили в саду хозяина вместе с леди Треслин, и это замечание Элвина сделала именно тогда. Она сказала, что леди Треслин хочет стать ее матерью. Миссис Полгрей покачала головой и спросила: «Как насчет капельки виски в чай, мисс? Очень поднимает настроение». И хотя мне не хотелось виски, я видела, что отказ огорчит миссис Полгрей, которой не терпится слегка приправить свой чай, и согласилась. «Только, пожалуйста, совсем немного, миссис Полгрей». Она отперла буфет и, достав оттуда бутылку, отмерила виски еще более старательно, чем чай. А я подумала, что же еще спрятано в буфете. Теперь мы напоминали двух заговорщиков, и миссис Полгрей явно получала удовольствие от нашей беседы. «Боюсь, мисс, — начала она, — что вы будете шокированы». «Ничего, продолжайте», — успокоила я ее. «Дело в том, что сэр Томас Треслин очень старый. Несколько лет назад он женился на этой молодой леди, какой-то актриске из Лондона. Однажды сэр Томас поехал туда с визитами, а вернулся с ней. Все соседи были поражены, уверяю вас, мисс. Верю, и без труда. Говорят, что она самая красивая во всей округе. Это похоже на правду. О красоте надо судить по делам. Но красота остается красотой, — заметила я. Мужчины падки на красивую внешность, и хозяин не исключение, — признала миссис Полгрей. Если на эту тему сплетничают, мне бы очень не хотелось, чтобы Элвина это слышала. Ну, конечно, мисс. Но вы правы, разговоры идут. А у этого ребенка слух, как у зайца. А как вы думаете, Дейзи и Китти болтают на эту тему? Миссис Полгрей наклонилась ко мне, и я почувствовала запах виски. Я с ужасом подумала, не пахнет ли и от меня. Все болтают, мисс. Понятно. Поговаривают даже, что они не будут дожидаться церковного благословения. Что ж, вполне возможно. Я чувствовала себя несчастной. Как это мерзко. Как это должно быть ужасно для такой легко ранимой девочки, как Элвина. Хозяин — человек увлекающийся, и он не прочь поухаживать за женщинами. И вы думаете... Она грустно кивнула. Вот умрет сэр Томас, и здесь появится новая хозяйка. Им только осталось дождаться, чтобы он умер. А миссис Тремеллин... Ее уже нет. Мне не хотелось задавать следующий вопрос, но что-то заставило меня это сделать. А при жизни миссис Тремеллин все было так же? Миссис Полгрей опять кивнула. Хозяин часто посещал Треслин. Это началось, когда она сюда приехала. Иногда он уезжает поздно вечером, и до утра его нет. Что ж, он хозяин. Делает то, что считает нужным. Наше дело готовить, убирать, смотреть за домом или заниматься с ребенком, в общем, выполнять свои обязанности. И говорить тут не о чем. Значит, вы думаете, что Элвина просто повторила то, что всем уже известно? Что, когда сэр Томас умрет, леди Треслин станет ее новой мамой? Кое-кто здесь считает, что это более чем вероятно, а другие даже рады этому. Эта леди не из тех, кто будет вмешиваться в дела слуг, а я всегда говорила, что во всем должен быть порядок, и она благочестиво добавила. По-моему, пусть уж хозяин дома, где я служу, живет в законном браке, чем в грехе. Да и все так думают. А нельзя ли предупредить девушек не болтать об этом при Элвине? Это все равно, что приказать кукушке не куковать по весне. Я могу задать им трепку, они все равно будут сплетничать. Ничего не поделаешь, у них это в крови. Да сейчас все девчонки таковы. Вот в наше время. Я сочувственно кивнула, думая об Элис и о том, что связь ее мужа с леди Треслин происходила на ее глазах. Теперь понятно, что она готова была убежать с Джеффри Нэнси Локом. Бедняжка Элис. Что ей пришлось переносить, будучи замужем за таким человеком? Миссис Полгрей была в разговорчивом настроении, и я решила воспользоваться этим и перейти к другой теме, которая меня интересовала. Скажите, а вы никогда не думали о том, чтобы научить Джилли читать и писать? Джилли? Это бесполезно. Вы, наверное, знаете, мисс, что с ней не все в порядке. И миссис Полгрей постучала себя по лбу. Но она поет много песен. Если она смогла выучить их слова, то ее можно научить и еще чему-нибудь. Она странное маленькое создание. Наверное, это связано с тем, как она появилась на свет. Я об этом редко говорю, но уверена, что вы уже знаете про мою Дженнифер. Голос миссис Полгрей задрожал. Конечно, ей было жаль свою дочь, но это могло быть связано и с виски, добавленным сегодня в чай. Иногда я думаю, что Джилли кем-то проклята. Мы ее не хотели. Она была совсем крошкой, двухмесячной, когда Дженнифер не стала. Через два дня ее тело вынесло приливом. Ее нашли в бухте Меллин. «Извините меня», — сказала я мягко. «Ее не стало, но Джилли-то осталась», — уже спокойно продолжала миссис Полгрей. «Она с самого рождения не была похожа на других детей». «Может быть, она чувствовала происшедшую трагедию?» — предположила я. Миссис Полгрей бросила на меня надменный взгляд. «Мы с мистером Полгреем делали для нее все, что могли. А когда вы заметили, что она отличается от других детей?» «По-моему, ей было около 4. А когда это было?» «Года 4 назад». «Значит, они ровесницы с Элвиной, а она выглядит намного младше». «Она младше мисс Элвины на несколько месяцев. Они иногда играют вместе, ведь девочки почти однолетки и находятся в одном доме. С ней произошло несчастье, когда ей было...» «Да, около 4». «Какое несчастье?» «Она играла на дороге, недалеко от сторожки, а хозяйка скакала верхом от дома. Она была хорошая наездница. Вдруг Джилли выскочила из кустов прямо под копыта. Она упала и сильно ударилась головой. Счастье, что не насмерть. Бедная Джилли!» — ужаснулась я. Хозяйка очень расстроилась. Все себя винила, хотя она-то ни при чем. Джилли сама виновата. Ей сколько раз говорили, что надо смотреть по сторонам. Наверное, за бабочкой погналась или еще зачем. Джилли всегда нравились птицы, цветы, насекомые. Хозяйка с ней потом много возилась. Джилли за ней повсюду ходила и страдала, когда та уезжала. «Понимаю», — сказала я. Миссис Полгрей предложила мне еще чаю, а когда я отказалась, налила себе, добавив в него виски. «Джилли», — продолжала она, — «родилась в грехе. Ей не надо было появляться на свет. Наверное, Бог ее карает, ведь сказано же, что грехи отцов падут на детей». Меня охватил гнев. Я не могла больше слушать такое. Мне хотелось дать пощечину этой женщине, спокойно попивающую виски и рассуждающую о том, что несчастье, постигшее ее внучку, — Божья воля. Как могли эти люди не принимать в расчет, что странности Джилли связаны с ее травмой, а считать это карой Божьей за грехи родителей и наказанием, неспосланным свыше? Но я промолчала, потому что в этом доме вела борьбу с таинственными силами, и для победы мне нужны были союзники, все, кого можно было бы привлечь на свою сторону. Мне хотелось понять Джилли. Мне хотелось утешить Элвину. Во мне вдруг появилась любовь к детям, о существовании которой я раньше и не подозревала. Вообще во мне появилось много нового с тех пор, как я приехала в этот дом. Правда, была еще одна причина, по которой меня так занимали обе девочки. Они отвлекали от мыслей о Конане Тремеллине и леди Треслин, раздражающих меня. Однако в то время я считала, что они вызывают только отвращение. Поэтому, сидя в комнате миссис Полгрей и слушая ее, я ничего не рассказала ей о тех мыслях, которые обуревали меня.